Она, похоже, собирается ускользнуть под видом посещения дамской комнаты. Приходится ее отпустить, хотя ты понимаешь, что шансы на ее возвращение 50 на 50. Но она все же возвращается, и ты ловишь себя на циничном подозрении, что бегала она не в туалет, а в больничный магазин посмотреть, не продают ли там спиртное, и выведать, где находится бар, которого, к ее досаде, в больнице не оказалось. Ты убеждаешься, что сочувствие и неприязнь способны к сосуществованию, открываешь для себя, что в одном и том же человеческом сердце благополучно уживается множество несовместимых, казалось бы, чувств. Злишься на прочитанные книги, которые не подготовили тебя к этому открытию. Ты определенно читал не те книги. Или читал не так. Впрочем, даже на этой поздней, проникнутой отчаянием стадии, мир твоих эмоций куда увлекательнее, чем у твоих приятелей. Они в большинстве своем завели себе подружек, в большинстве своем своего возраста, и подверглись родительской инспекции, заслужив одобрение, неодобрение или отсрочку приговора. У многих уже созрел план женитьбы на нынешней подружке или на какой-нибудь другой, но очень на нее похожий, план стать домоседом, но в настоящее время они предаются лишь традиционным, чистым и румяным радостям, видят здоровые сны и готовятся к первоначальным разочарованиям молодых людей, которым, как и их подругам, слегка за 20. Но ты сидишь в больничном коридоре среди психов, влюбленный в женщину с предварительным диагнозом «сумасшествие». И вот ведь что странно. Какая-то часть твоей натуры ликует, в голове крутится. Ты не просто любишь Сьюзен сильнее, чем парни любят своих подружек. Это уж точно. Иначе ты не сидел бы сейчас в одной очереди с придурками. Но еще живешь более яркой жизнью. Другие, возможно, меряются мозгами и бюстами своих девушек, а также банковскими счетами будущих родственников и мнят себя победителями. Но ты вырвался далеко вперед, потому что твой роман более увлекателен, сложен и неразрешим. И доказательств этому служит то, что в данный момент ты сидишь на компактном металлическом стуле, лениво просматриваешь оставленный кем-то журнал, а твоя любимая тем временем замышляет что? Бегство, конечно же. Бегство из здешних мест. Бегство от тебя. Бегство от жизни. Под грузом экстремальных, невыносимых и несовместимых эмоций она поразительна. Вы оба терзаетесь глубинной болью. И все же, зная дурацкий, похотливый мир мужской состязательности, ты говоришь себе, что вышел победителем. А когда ты в своих размышлениях доходишь до этого места, следующий логический шаг приведет тебя к такому заключению. Ты и сам не вполне нормален. Ты явный, полный, законченный, психодриха помешанный. Однако в этом коридоре ты самый юный из всех дебилов. Так что победа опять за тобой. Бывший чемпион школы по боксу в возрастной группе до 6 лет и в весовой категории до 37 кило дорос до чемпиона больницы в возрастной группе до 26 лет и в категории придурков. Дверь кабинета распахивает шарообразный лысый человечек в костюме. «Мистер Эллис», — негромко выкликает он. Ответа нет. Знакомый с рассеянностью, выборочной глухотой и другими недостатками своих пациентов, консультант поднимает голос. «Мистер Эллис». Со стула поднимается какой-то старый идиот в трех свитерах и теплой куртке. Махровая головная повязка прижимает десяток седых прядей, свисающих с макушки. Он озирается, будто ожидая аплодисментов за узнавание своей фамилии, а потом устремляется в кабинет. К тому, что за этим последует, Ты не подготовлен. Тебе отчетливо слышен голос психиатра. Нос, как наше самочувствие, мистер Эллис? Тот уставился на закрытую дверь. Нижнюю филенку отделяет от пола щель шириной в ладонь. Нетрудно догадаться, что консультант стоит лицом к двери. Ответ старого глухого идиота до тебя не долетает. Но ответа, вероятно, и не было, потому что вслед за этим во всеуслышание задается следующий вопрос. «Как наша депрессия, мистер Эллис? У тебя нет уверенности, что Сьюзен прислушивается. Для себя ты уже решил, что этот поход — напрасная затея». Ее держит неотступный стыд. Тебе тоже свойственен стыд, который иногда выдает себя за гордость, иногда за некую благородную реалистичность, но в основном за самое себя, за стыд. Как-то вечером ты возвращаешься домой и застаешь ее в кресле, пьяную, со стаканом для воды под рукой, в нем на добрых два пальца жидкости, не воды. Ты решаешь сделать вид, будто все это совершенно нормально. В семейном кругу дело житейское. Идешь на кухню, высматриваешь что-нибудь одно, из чего готовится что-нибудь другое. Находишь яйца, спрашиваешь, делать ли на нее омлет. «Тебе-то все нипочем», — воинственно произносит она. «Что именно мне нипочем?» «Вот это умный ответ юриста», — говорит она, прихлебывая из стакана, «прямо у тебя под носом, чего обычно не делает. Ты уже собираешься идти взбивать яйца», но тут она добавляет, «сегодня умер Джеральд», который ты перебираешь своих знакомых, не сразу сообразив, есть ли среди них парень с таким именем. «Который Джеральд?» — говоришь, мистер умник. «Мой Джеральд, мой Джеральд. Я тебе много о нем рассказывала. Тот, с кем я была помолвлена, сегодня день его памяти». Тебе становится тошно. Не потому, что ты забыл эту дату, Сьюза никогда ее не называла, а потому, что у нее, в отличие от тебя, есть возможность вспомнить своих покойных. Жених, брат, пропавший без вести над Атлантикой, отец Гордона, чье имя ты уже запамятовал, он питал к ней слабость. У тебя подобных дат нет, ни скорби, ни дыр, ни утрат. Так что тебе не понять, каково это. С твоей точки зрения, человеку необходимо вспоминать своих покойников. Окружающие должны уважать эту потребность и желание. На самом деле ты даже позавидовал и пожалел, что тебе некого помянуть. Потом у тебя закрадывается подозрение, ведь она никогда не упоминала день памяти Джеральда, а возможности проверить нет. Точно так же, как более счастливые минувшие дни, не было возможности проверить, когда она сообщала тебе, сколько раз вы с ней занимались любовью. Видимо, услышав поворот ключа в дверном замке, она не сумела подняться на ноги и не пожелала прятать стакан, а потому решила, нет, этот глагол не подходит. Он подразумевает целенаправленный мыслительный процесс, несовместимый с ее тогдашним состоянием. Она поняла, да, внезапно поняла, что это день памяти Джеральда. С таким же успехом она могла назвать Алика или своего свекра. Кто бы мог поручиться, кто знал, и кто в конце-то концов брал в голову. Я упоминал, что никогда не вел дневник. Это не совсем так. Однажды, в пору одиночества и растерянности, я подумал, что было бы неплохо делать какие-нибудь записи. Для этой цели я приготовил блокнот в твердой обложке и черные чернила. Писал на одной стороне листа, пытался быть объективным. Мне казалось, нет смысла просто выплескивать боль предательства. Помнится, первая же строчка гласила: «Все алкоголики — лжецы». Эта сентенция, конечно, не основывалась на масштабном опросе или исследовании, Но в то время у меня сложилось именно такое убеждение. И теперь, спустя не один десяток лет и набравшись опыта, я вижу, что это неоспоримая истина. Я продолжал. Все влюбленные правдолюбы. И снова количество информантов было невелико. Главным образом я сам. Мне казалось очевидным, что любовь и правда всегда взаимосвязаны. И более того, как, возможно, уже говорилось, погружение в любовь означает погружение в правду. И дальше вывод из этого подобия силлогизма. Таким образом, алкоголик – антипод влюбленного. Вроде бы это не только звучало вполне логично, но и соответствовало моим наблюдениям. Сейчас, спустя столько времени, второе из вышеприведенных суждений уже не выглядит столь убедительным. У меня накопилось много примеров того, как влюбленные отнюдь не погружаются в правду, а обитают в неком придуманном мире, где царят самообман и самовозвеличивание, но нет места реальности. И тем не менее, когда я, пытаюсь сохранять объективность, собирал материал, субъективность брала надо мной верх. Например, вспоминая свою жизнь в деревне, я осознал, что как влюбленный правдолюб говорил правду только себе и Сьюзен. Я врал отцу с матерью, врал родным Сьюзен и своим друзьям, лицемерил даже в теннисном клубе. Защищал зону правды бастионом лжи. А теперь Сьюзен постоянно врала мне, что не пьет. Точно так же она врала и самой себе. И все-таки до сих пор твердила, что любит меня. В общем, я заподозрил, что ошибался, считая алкоголизм противоположностью любви. Возможно, они были взаимосвязаны намного теснее, чем я думал. Алкоголизм вызывает такую же одержимость и такой же эгоцентризм, как сама любовь. И, быть может, спиртное действует на алкоголика так же сильно, как лавина чувств на влюбленного. Может, алкоголики — это просто влюбленные, поменявшие объект своей любви? Когда я однажды вернулся домой и обнаружил Сьюзен в уже хорошо знакомом мне состоянии, раскрасневшуюся, косноязычную, обидчивую и в то же время деликатно притворяющуюся, что все к лучшему в лучшем из миров, мои наблюдения мысли тянули на несколько десятков страниц. Я направился к себе в комнату и обнаружил, что кто-то похозяйничал в моем письменном столе. Даже тогда я не изменял привычки к аккуратности и знал, где что хранится. А поскольку в одном из ящиков стола лежали заметки об алкоголизме, я предположил, без всякой радости, что она, вероятно, их прочла. И все же у меня теплилась надежда, что она испытает шок, который в конце концов ее исцелит. Но пока этого определенно не произошло. В следующий раз, открыв дневник, я увидел, что Сьюзен не просто прочла его от корки до корки. Под моей последней записью она оставила заметку, выполненную тоже авторучкой, заправленной черными чернилами. Корявым почерком было написано «Чернильной ручкой, чтобы меня возненавидеть». Объяснять ей, что рыться в моем столе, читать дневник и делать в нем записи, она не имеет права, я не стал. Нетрудно было вообразить, как она с ноткой протеста скажет «Нет, у меня другое мнение». Вечные споры меня изматывали. Однако потом мне надоело постоянно притворяться, что все хорошо, и постоянно увиливать от правды. Я также осознал, что в дальнейшем, если возникнет желание сделать новую запись, меня будет неизбежно преследовать такой образ. Сидя за моим столом, она изучает последнее обвинение. Это было бы невыносимо для нас обоих. Мои заметки, пронизанные болью, ее глупое, но сердитое признание вины за эту боль, так что дневник я выбросил. но это ее обрывочное предложение, выведенное дрожащими пальцами и непривычной для нее ручкой, по сей день остается в моей памяти, хотя бы из-за его неоднозначности. Что она хотела сказать? «Ты пишешь всякий бред этой чернильной ручкой, чтобы меня возненавидеть?» Или же «Я сделал запись этой чернильной ручкой, чтобы ты мог меня возненавидеть?» Осуждающее, агрессивное послание. Или же «Мазохистское, полное саможаление?» Видимо, она имела в виду что-то конкретное, когда писала те слова. Но это осталось за пределами моего понимания. Вы, быть может, посчитаете вторую трактовку сильно преувеличенной и зафиксированной с тем, чтобы освободить меня от ответственности. Тем не менее, это и послужило основой для других моих давно утраченных заметок. Алкоголик, как показывает мой житейский опыт, хочет спровоцировать других, оттолкнуть помощь, оправдать свое одиночество. И если она смогла убедить себя в том, что я ее ненавижу, это было еще одной причиной взяться за бутылку для утешения. «Ты везешь ее куда-то в машине. Бояться не надо, ты же скоро заберешь ее домой. Усадить ее в автомобиль непросто, она, как всегда, тянет время. А когда ты уже готов отпустить ручной тормоз, она вдруг срывается с места, бежит в дом и возвращается с большим ярким мешком для грязного белья, который ставит себе в ноги и ничего не объясняет. А ты не спрашиваешь. Вот до чего дошло. А потом думаешь, какого черта? И все же задаешь вопрос. Зачем тебе это? Видишь ли, — отвечает она, — я неважно себя чувствую. Вдруг меня стошнит. Машина, то сё. Нет, не так, думаешь ты. Пьянство, то сё. Знакомый врач рассказывал, что у алкоголиков бывает жесточайшая рвота, способная повредить пищевод. Во время этого разговора её не тошнит. Возможно, от того, что уже вырвало в доме. У тебя в голове всплывает картина, как ее рвет в этот желтый мешок, а ты вынужден смотреть и слушать ее спазмы и плеск рвотных масс в ярко-желтом пластике. Увертки, ложь. Она лжет, лжешь и ты. Потому что проблема уже не в том, что она обманывает тебя. В таких случаях есть два пути — бросить ей все нелицеприятные слова или принять сказанное ею. Как правило, от усталости и желания покоя, а еще да, из любви, ты принимаешь сказанное, закрываешь глаза на ложь и сам становишься лжецом. А когда ведешься на ее обман, вскоре начинаешь обманывать себя от усталости и желания покоя, а еще из любви, да, из-за этого тоже. Какой же долгий пройден путь. Много лет назад, обманывая отца и мать, ты не задумывался о последствиях и даже получал некоторое удовольствие, поскольку считал, что так закаляется характер. Потом лгать приходилось во всем, чтобы защитить ее саму и вашу любовь. Затем она начинает лгать тебе, чтобы ты не выведал ее тайну, и лжет с некоторым удовольствием, не думая о последствиях. В конце концов, ты сам начинаешь ей лгать. С какой целью? Возможно, для того, чтобы оградить свое личное пространство, которое ограждает тебя. И вот к чему это привело. Куда же делись любовь и искренность? Ты задаешься вопросом, остаться с ней. Это мужество или трусость? А может, и то, и другое сразу? Или это просто неизбежность? У нее появилась привычка ездить в деревню по железной дороге. Ты не возражаешь, полагая, что она просто-напросто не в состоянии вести машину. Подбрасываешь ее до вокзала, она сообщает время прибытия обратного поезда, но чаще всего приезжает лишь на следующем или еще позже. А когда ты слышишь «не нужно меня встречать», Это нас защищает свой внутренний мир. И отвечая, ладно, с тобой же ничего не случится, защищаешь свой. Однажды раздался телефонный звонок. Это Генри? Нет, простите, вы ошиблись номером. Ты уже собираешься положить трубку, но человек на другом конце отчеканивает твой номер. Да, верно. Тогда добрый вечер, сэр. Вас беспокоит из отдела транспортной полиции вокзала Ватерлоо. У нас тут дама, немного не в себе. Мы обнаружили спящие в поезде. И знаете ли, сумочка у нее была открыта, а там деньги. Ну, сами понимаете. Да, понимаю. Она дала нам этот номер и назвала имя Генри. Вдалеке слышится ее голос. «Свяжитесь с Генри! Свяжитесь с Генри!» То есть, надо понимать, с Генри Роуд. И вот ты несешься на вокзал Ватерлоо, находишь отдел транспортной полиции, а там она с блеском в глазах ждет, как ни в чем не бывало, чтобы за ней приехали. Двое полицейских ведут себя корректно и участливо. Им явно не впервой помогать пьяным дамочкам, заснувшим в вагонах. Нельзя сказать, что она старая, но в нетрезвом виде внезапно уподобляется старухе. Ладно, спасибо, что вы за ней присмотрели. О, что вы, сэр, нам не трудно. Она сидела тихо, как мышка. Берегите себя, мадам. Она чинно и одобрительно кивает. Похоже на забытую ручную кладь. Ты берешь ее за руку и уводишь. Немного смягчаешься и даже гордишься тем, что она никому не доставила неудобств. А вдруг все-таки доставила? В конечном итоге, больше от отчаяния, нежели с надеждой на успех, ты, по собственному выражению, проявляешь любовь в жесткой форме. Нельзя допустить, чтобы эта выходка сошла ей с рук. Ты открыто бросаешь ей обвинение во лжи, выливаешь содержимое всех бутылок, какие только находишь дома, и на видных местах, и в самых непредсказуемых. Скорее всего, она припрятала их с пьяну и позабыла. Договариваешься в трех местных магазинах, торгующих алкоголем, чтобы ее не обслуживали. Для верности в каждом из них оставляешь кассирам ее фото. Ей об этом не говоришь, рассчитывая, что она, услышав отказ, испытает потрясение. Что из этого получилось, неизвестно. Только она эмпирическим путем нашла выход. Есть же магазины и подальше. В округе множатся слухи. Одни приятели стесняются тебе рассказывать, другие нет. В миле от Генри Роуд знакомый парень засек ее из автобуса. Она стояла в переулке напротив винного магазина, присосавшись к только что купленной бутылке. Этот образ не выходит у тебя из головы и прожигает глубокий след в памяти. Сосед поведал, что, мол, в субботу в Кэмп-энд-Беллс твоя старушка у него на глазах опрокинула одну за другой 5 порций вишневой настойки, после чего ей перестали наливать. В такой забегаловке и не место, озабоченно добавляет сосед. Там околачивается всякий сброд. Нетрудно вообразить, как она вначале стыдливо делает первый заказ у стойки, а под конец неверной походкой ковыляет домой, и это тоже становится одним из твоих воспоминаний. Ты заявляешь, что ее поведение убивает твою любовь к ней, а ее любви к тебе говорить не приходится. «Ну, брось меня!» Заливаясь краской, она не теряет достоинства и способности к логическому мышлению. Этого ты не сделаешь. Неизвестно только, знает ли об этом она. Пишешь ей письмо. Если твои увещевания влетают у нее в одно ухо и тут же вылетают в другое, то, быть может, ее проймет написанное пером. Ты указываешь, что при таком образе жизни ей грозит смерть от отека мозга и что ты больше ничего не сможешь для нее сделать, разве что прийти на ее похороны, когда пробьет час. Письмо оставляешь на кухонном столе в конверте с ее именем. Она не признается, что нашла, вскрыла, прочла чернильной ручкой, чтобы ты меня возненавидел. Понятно, что проявление жесткой формы любви жестко сказывается и на самом влюбленном. Ты едешь с ней в Гетвик. Марта пригласила ее в Брюссель, где работает в администрации Европейского экономического сообщества. К твоему удивлению, Сьюзен соглашается. Ты обещаешь, насколько это возможно, облегчить ей поездку, отвезти в аэропорт, помочь зарегистрироваться на рейс. Она кивает, а потом без обиняков говорит: «Перед полетом тебе, наверное, придется разрешить мне сделать глоточек для храбрости». Ты чувствуешь не просто облегчение, почти воодушевление. Накануне отъезда она наполовину готова и наполовину пьяна. Ты идешь спать. Она продолжает собираться и пить. Наутро заходит к тебе, прикрывая рот ладонью. К сожалению, поездку придется отменить. У тебя пропадает дар речи. Я потеряла зубную пластину. Не знаю, где искать. Вероятно, я ее выронила в саду. Ты говоришь только одно. В 2 часа выезжаем. Пусть и дальше ломает себе жизнь. Очевидно, в этом случае отсутствие твоей реакции, упреков, предложения помощи оказывается единственно правильной позицией. Через час-другой она уже расхаживает со своей зубной пластиной, не упоминая ни потерю, ни находку. В 14 часов ты кладешь ее чемодан в багажник и, повторно проверив билет и паспорт, заводишь двигатель. Она не чудит, не бежит за ярко-желтым мешком для грязного белья, сидит рядом с тобой, говоря словами того вокзального полицейского, тихо, как мышка. На подъезде к Редхиллу она поворачивается к тебе и спрашивает удивленным и сдержанным тоном, как будто ты не возлюбленный, а шофер. Нельзя ли узнать, куда мы направляемся? Ты летишь в Брюссель, к Марте. О, это вряд ли. Здесь какая-то ошибка. У тебя в сумочке билет и паспорт. Хотя на самом деле они у тебя в кармане, чтобы не пропали, как ее вставная челюсть. Но я даже не знаю, где она живет. Она встретит тебя в аэропорту. Пауза. «Да», — говорит Сьюзен и кивает. «Кажется, припоминаю». Больше она не сопротивляется. Ты уже подумаешь, что ей на шею надо бы повесить табличку с фамилией и местом назначения, как у беженцев, и, возможно, дать ей с собой футляр с противогазом. В баре ты заказываешь для нее двойную порцию хереса, которую она потягивает с безмятежным изяществом. Ты думаешь, могло быть и хуже. Вот как ты теперь реагируешь на происходящее, постоянно готовясь к худшему. Поездка оказывается удачной. Она посмотрела город, привезла тебе открытки. «Мисс Брюзга», — заявляет она, — «стала не такой брюзгой, не иначе, как под влиянием очаровательного молодого бельгийца, который не отходил от нее ни на шаг». Ее воспоминания удивляют своей четкостью, и это признак того, что она знала меру. Ты рад за нее, но несколько раздосадован, что ради других она делает над собой усилия, а ради тебя — с большим трудом. По крайней мере, такое создается впечатление. Но потом она рассказывает, что перед отъездом скрылась истинная причина такого дочернего внимания. Она, мисс Брюзга, настаивает, чтобы мать вернулась к мистеру Гордону Маклауду, который теперь очень раскаивается и в случае возвращения жены обещает вести себя безупречно. Это со слов Сьюзен, со слов дочери.